503. А ум есть сочетание лучших вибраций. Значит, около таких сочетаний нужно уметь осознать лучшие качества. Нужно очистить мышление от всех мешающих мелочей. Нужно не растить сад обид и огорчений. Нужно каждый час понимать, как вход в сужденную работу. Нрав свой нужно воспитать, чтобы ничто не могло мешать обновлению сознания.